Когда мы разыщем мужчину, которому они принадлежат, почти несомненно, что это мужчина, судя по размеру большого пальца, то немедленно вам сообщим. Это никому не понравилось, но пришлось согласиться. Мэйли не хотела, чтобы раздражение и недовольство офицеров результатами проверки повлияло на отношение к отделу криминалистики, поэтому он был рад возможности рассказать об успехе, чтобы их успокоить. «Мы еще не получили результатов ДНК-анализов с места убийства доктора Чендлер», — продолжил он. «Но у нас есть хорошие новости по одной из жертв поджога. Лаборатория в Чорли завершила полный анализ профиля. Он совпадает с образцом в базе данных ДНК». Шелест бумаги выдал интерес команды. «Более 40 человек открыли записные книжки и приготовились записывать. Новое имя — это уже кое-что. До сих пор было известно лишь имя Софии». «Его зовут Зариф Махмуд», — сообщил Мэйли. «Он из Ирана. Въехал в страну в декабре 2002 года». «Что у нас на него?» — спросил Хинчклифф. «Нищенство. Из серьезного ничего». «Где его арестовали?» — спросила Харт. «В Дувре». «Тогда что он забыл в Ливерпуле?» «Возможно, его сюда распределили», — предположил Хинчклифф. «Либо его занесло сюда без ведома властей. Нужно будет выяснить. У него были в Англии родственники?» — спросила Харт. «Хорошо бы кого-то из них допросить. Неплохая идея. Обратитесь в иммиграционную службу. Пусть проверят его биографию. А тем временем я попрошу местное радио и телевидение обнародовать его имя. Это мало что даст, если он был обязан проживать в Дувре», — заметил Фостер. «Согласен. Но как только у нас будут фотографии, мы постараемся показать их в общенациональных новостях. Кто-то же должен знать этих людей». «Кого-то же должно встревожить, что они исчезли!» Присутствующие как будто слегка оттаяли под сверкающим ноябрьским солнцем. У идеалистов и честолюбцев, зеленых стажеров и мастеров своего дела, отзывчивых и циничных, у всех было одно желание — найти убийцу Грейс Чендлер и отдать его в руки правосудия. Они искренне хотели этого не только ради инспектора Рикмена, независимо от того, уважал его кто-то из них или недолюбливал, но и ради себя самих. Зачем они здесь нужны, если не могут обеспечить безопасность тех, кто им дороже всего? Фостер опрашивал коллег Грейс в госпитале все утро, продолжал в обеденный перерыв, и ему пришлось бы прозаниматься этим еще и весь день до вечера, если бы не телефонный звонок, которым его отозвали на базу. Он въехал за высокие стены автостоянки полицейского участка Эдж-Хилл чуть позже двух дня. Минут через 10 через стальные ворота влетела машина и встала рядом с ним. Из нее на негнущихся ногах вышел Рикмен. Он был небрит, глаза покраснели от бессонной ночи, кожа стала серой от усталости, и шрамы на лице проступали серебряными линиями. «Черт возьми, босс», — сказал Фостер, — «выглядишь ты дерьмово». Рикмен выдавил улыбку. «Вот спасибо, Ли». До Фостера дошло, что шутка была не очень удачной, но не сдержался и продолжил. «Сколько же миль ты намотал на спидометр без отдыха? Если бы ты был водителем грузовика, я бы завел на тебя дело. Ты представляешь опасность на дороге. Если бы я был водителем грузовика, Грейс, наверное, была бы жива сегодня». Фостер вздрогнул, и Рикмен извинился. «Прости, Ли. Сам не знаю, что это со мной». Потом, взяв себя в руки, спросил: «Думаю, ты хочешь услышать, какую информацию я получил от нашего загадочного абонента». Он взглянул на камеры слежения. «Только я не уверен, что меня пропустят после вчерашнего». Рикмен не смог произнести убийство и поправил себя со вчерашнего дня. «Да перестань, Джефф. Не знаю, как начальство, но большинство за тебя горой».